уже были потрясены событиями, связанными с именем Атауальпы. Эти события нельзя исключить ни из жизни царства сынов Солнца, ни из нашего рассказа. Более того, без них нельзя правильно понять ни само царство, ни главные тенденции развития одного из интереснейших и во многом необычных государств Америки. Мы уже знаем, что Атауальпа был незаконно рожденным сыном инки Уайна Капака, причисленного еще при жизни к пантеону богов. Если верить хронистам, Уайна Капак позволял себе даже еретические вольности, о которых ни один из его предшественников и думать не смел. Он, например, любил в открытую понаблюдать за солнцем, что среди инков считалось великим грехом. Когда же верховный жрец однажды рискнул напомнить ему об этом, правитель не стал оправдываться, а заявил, что коль скоро солнце с неумолимой точностью и не зная отдыха трудится на небе, то оно, скорее всего, выполняет чье-то задание, а не действует по своему личному разумению. Он даже сравнил действия солнца с поведением своих подданных, когда они выполняют его, сапоинки, поручения и приказы. Жрец не решился возразить правителю, видимо, опасаясь, что тот в доказательство правоты своих слов проведет какой-либо рискованный эксперимент над ним самим. Нарушением традиций клана инков являлось и чрезмерное приближение бастарда Атауальпы к Уайна Капаку. Когда Атауальпа подрос, именно он, а не законные наследники сапоинки, стал сопровождать своего августейшего отца в военных походах и официальных визитах в провинции царства. Уайна Капак сделал своей фактической резиденцией город Кито, который завоевал еще в годы царствования своего отца. Правда, подобное нарушение одной из главных и самых священных традиций сынов Солнца имело формальное оправдание. Город Кито лежал прямо на экваторе и потому был ближе к Солнцу, нежели Куско. Но среди инков ходило куда более земное объяснение этого поступка Уайна Капака. Дочь царя Кито была матерью Атауальпы. Именно она и ее сын служили теми магнитами, которые удерживали в Кито Уайна Капака. Правда, всесильный правитель мог без всяких хлопот перевести их обоих в Куско, где проживали официальные жены Уайна Капака и не менее официально признанные наложницы, о числе которых мы можем догадываться лишь по количеству его детей, более 200 сыновей и дочерей. Но Уайна Капак не сделал этого и сам предпочел остаться в Кито. Не исключено, что в нем заговорили чисто человеческие чувства, которое не смогло вытравить ни божественное происхождение, ни суровое воспитание, ни ничем не ограниченная власть. Теперь, когда мы располагаем некоторыми сведениями об Атауальпе, можно попытаться ответить на вопрос, был ли он, как и Анко Валью, неблагодарным вассалом, или в его лице история заполучила первого либо самого выдающегося повстанца до Колумбовой Южной Америки, поднявшего на освободительную борьбу неинкские царства и народы Тауантинсую. Нам представляется, что в отличие от Анко Валью, бастард Атауальпа действительно был, если не первым, то самым значительным борцом против тирании Куско, первым повстанцем в Тауантинсую. Более того, его идеологическая платформа содержала элементы протеста не только против социального, но и национального, этнокультурного гнета сынов Солнца. Но подобное утверждение требует такого множества оговорок, уточнений и разъяснений, что нам придется подробно остановиться на этом вопросе. И прежде всего, мы не должны ни на минуту забывать,